Шурф в конце концов меня покинул ради каких-то особо гадских дел, которые не переложишь даже на плечи совершеннейшего из секретарей. Джуффин так и не объявился. Я, впрочем, с самого начала подозревал, что это затея надолго. Чем больше у тебя неопытных спутников, тем выше риск вернуться с темной стороны. Никогда пожелаешь, а как повезет. Остается только надеяться, что это случится сегодня хотя бы к ночи, а не дюжину лет спустя. Общество остальных коллег я пока старательно избегал. Делиться с ними гипотезой шефа не следовало по причине ее абсурдности. Возводить напраслину на Шурфова секретаря примерно из тех же соображений. А говорить о чем-то другом я пока был не в состоянии. Все, что я мог сделать в такой ситуации, вылезти на крышу, достать из щели между мирами чашку черного кофе и выпить его с залпом, представляя, что случайно добыл коньяк. Не то чтобы это помогло, но хотя бы рассмешило. А потом поиграть с собой в игру под названием «Как будто я тут самый умный». В смысле, обдумать все, что я успел увидеть, услышать и узнать за последние дни. Порой это нелепое в моем исполнении занятие приносит неожиданный результат. Все-таки, когда живешь в магическом мире, рассчитывать на чудо — вполне рациональный подход. По крайней мере, просидев на крыше какие-то несчастные полчаса, я сообразил, что могу сделать прямо сейчас, не дожидаясь шефа. Причем не просто могу, а даже обязан. Мы знаем, что сказали Джуффину хранители Харумбы, но когда у тебя есть уникальная возможность перепроверить информацию, грех ее упускать. Поэтому, вместо того, чтобы и дальше протирать черепицу своим лохи, я сделал тот самый единственный шаг, отделяющий меня теперь от любого места в мире, и удобно улегся на теплом, пепельно-белом песке. Закинул руки за голову, вытянул ноги и принялся ждать. Больше ничего делать не требовалось. Мое присутствие тут само по себе приглашение к разговору. Очень настойчивое приглашение, что-то вроде артиллерийской пальбы. Здесь, на берегу Аримаранского моря, давным-давно наступила ночь, но до рассвета было еще далеко, поэтому воздух пока не окрасился в розовый цвет. Пришлось довольствоваться видом усыпанного звездами зеленовато-лилового неба и шумом прибоя. Не сказать, что такая уж суровая аскеза. Потом мне на голову обрушилась груда песка, практически целая дюна. Особо приятным это переживание не назовешь, одна радость, что оно сродни наваждению и длится недолго. В любом случае, я к таким приветствиям уже привык. На смену временно придавившей меня песчаной горе пришла другая, уже не иллюзорная тяжесть. Сперва я только сдавленно охнул, даже в глазах потемнело. А потом обнаружил, что на груди у меня сидит злющая с виду старуха с седыми кудрями до земли и азартно размахивает длинным куманским ножом. Если не знать, что изначально грозное оружие предназначалось для дробления окаменевших медовых глыб, осколками которых торгуют на всех рынках Уандука, оно может произвести довольно сильное впечатление. Впрочем, если знать, все равно производит. По крайней мере, на меня. «Однажды я избавлю от тебя этот многострадальный мир!» — воскликнула старуха, еще раз взмахнув своим медорубом. И расхохоталась, тут же помолодев примерно на 18 тысяч лет. Заодно превратилась в мужчину, чтобы два раза не вставать. С Элаюнни примерно та же беда, что с Друппи. В смысле, он меня любит, по-своему, и выражает свою любовь вот так. «Шутки шутками, но это и правда свинство с твоей стороны — являться ко мне в таком состоянии», — сказал Элаюнни, вставая с моей груди и усаживаясь рядом. «Ты и в самом безмятежном настроении едва выносим, а уж сейчас...» «Знаю», — согласился я, — «прости. Ни за что не пришел бы...» Но мне позарез нужна твоя помощь. Не хмурься, всего лишь ответ на вопрос. Или на два вопроса. Или, если судьба будет к тебе особо жестока, на три. Элаюнни снова рассмеялся. «У тебя повадки в точности, как у моего прадеда Гамулая Тароганаи, который приходил в гости и объявлял с порога: «Не знаю, что вы натворили, злодеи, и знать не желаю. Пришел час расплаты, я уже тут». «Тоже тяжелый человек, хотя до тебя ему далеко. Давай, выкладывай свой вопрос, только будь милосерден, быстро. Я несчастный, беззащитный, бессмертный, даже утопиться по-настоящему при виде тебя не могу». «Шурфа чуть не убили», — сказал я. «То есть, считай, почти убили, но я по счастливой случайности углядел на его шее смертное проклятие и отменил. Благо, на темной стороне это просто. Не потащил бы он меня туда развеяться...» «Нет, стоп, не надо мне в твоем присутствии об этом думать». «Вот-вот», — мрачно подтвердил Элаюнни. Еще одна моего друга избавила от точно такого же проклятия шеф, только уже не случайно, а нарочно повел на темную сторону проверять. А перед этим погибла целая толпа народу, причем смерть каждого в отдельности выглядела трагической случайностью. Не придерешься. Проклятие Ярра именно так и действует. Слышал о таком? Илаюни равнодушно помотал потлатой головой. Выглядел он сейчас совсем мальчишкой, ровесником шурфового секретаря. Им бы мяч на пару гонять, да в окна женских бань подглядывать, если, конечно, таковые тут имеются. Внешность вообще обманчива. А уж в магическом мире и вовсе нелепо придавать ей хоть какое-то значение. Но я так по-дурацки устроен, что даже научившись по желанию изменять собственный облик, все равно предаю. Впрочем, буквально секунду спустя Илаюни стремительно постарел. И его вид и так-то не отличается постоянством, а сегодня он явно нарочно мельтешил, действуя мне на нервы. Илаюни вообще на удивление мстителен. Хвала магистрам только в мелочах. «Я в ваших нелепых угуландских смертных проклятиях не разбираюсь», — надменно сказал он. «И не намерен что-либо менять. Спрашивай, что собирался». «У нас есть подозреваемый. Одна беда, он уже несколько лет в Харумбе, и хранители говорят, они согласились удовлетворить ваше любопытство? Тогда зачем еще и меня дергать?» — возмутился Башумба Илаюни Года Айян Цанмарай Абуаннайя. «Бессмертный Киефай». Из рода строителей и хранителей Харумбы, давным-давно сбежавший от своих родственничков ко всем чертям. Затем, что ты — незаинтересованное лицо. У тебя нет задачи защищать своих подопечных, утверждая, будто обитатели Харумбы не могут воздействовать на живых какими бы то ни было заклинаниями. «Но они действительно не могут!» — воскликнул Илаюни. «Как вам только в голову такое пришло?» «Ну как, просто мы не хранители Харумбы, поэтому не в теме?» усмехнулся я. «Ладно, я уже понял, это абсолютно невозможно. От такой новости чокнуться впору, но все равно спасибо тебе». «Чокнуться впору, говоришь? То есть сейчас ты по собственным меркам еще нормальный?» — осведомился Илаюни. «Плохи, значит, дела». «Да, дела неважные, зато у меня есть второй вопрос. Может ли живой человек посетить Харумбу в сновидении? Я имею в виду не грезить на эту тему, а по-настоящему там побывать». Илаюни нахмурился. «Уродился бы я подозрительным, решил бы сейчас, что мои родичи уговорили тебя попробовать нас помирить». «При чем тут твои родичи?» «При том, что тот же самый вопрос я слышал от них минувшей осенью. Специально приходили посоветоваться, хотя до сих пор демонстративно придерживались мнения, будто я вышел из общего дела не от большого ума. Но как припекло, сообразили, что о сновидениях я знаю побольше, чем вся семья вместе взята, и прибежали расспрашивать. Прежде такого никогда не бывало, чтобы Харумба приснилась кому-то из живых. Даже в обычных пустых снах она не фигурировала. Хотя, конечно, доподлинно это не проверишь, но так говорят. А теперь на улицах Харумбы то и дело появляются сновидцы. Мои рассказывали по большей части обитатели каких-то иных реальностей, но и местные из этого мира изредка попадаются. Ходят по городу, глазеют, заводят разговоры. Один юный шиншийский принц отыскал там свою прапрабабку и был шокирован встречей. Видимо, иначе ее себе представлял. Зато жители Харумбы в восторге от гостей. Новые впечатления для них радость, которой ни за какие деньги не купить. А вот хранители в растерянности не понимают, как такое вообще стало возможно, и не могут решить, плохо это или хорошо. «Конечно, хорошо, если сами покойники рады», — усмехнулся я. «Клиент всегда прав». «Так-то оно так. Но хотел бы я знать, почему такое творится». «Джуфин говорит, в мире открылись некие границы, которые прежде были закрыты и не позволяли постороннему вниманию проникать в нашу реальность», — вспомнил я. «Это и так понятно», — отмахнулся Илаюни. А вот почему они открылись и как именно это изменило свойства Харумбы, хотелось бы однажды узнать. Ладно, по крайней мере, ты можешь быть доволен прямо сейчас, не сходя с места. Ответ на свой вопрос ты получил. Да, но есть и третий вопрос. Потом сразу уйду, обещаю. Ты говоришь, обитатели Харумбы не могут воздействовать колдовством на живых. А на сновидцев, которые бродят по улицам и вступают с ними в разговоры. С ними как? «Да откуда же мне знать?» — удивился Илаюни. «Я давным-давно не был в Харумбе и не собираюсь их навещать, даже не проси». «Мне бы в голову не пришло просить о таком одолжении. Сам понимаю, что перебор. Просто надеюсь на твои знания и опыт. Как ты думаешь, теоретически, вот и все». Магия обитателям Харумбы недоступна. Это я тебе уже говорил. Мог бы объяснить, почему, и даже показать, как работает этот механизм, но это слишком долгое дело. А скажем, до осени ты сам со мной не останешься, даже если я соглашусь столько тебя терпеть. Что маловероятно, уж извини. Поэтому придется поверить мне на слово. «Верю», — кивнул я. «Если бы не верил, какой смысл приходить к тебе с вопросами?» «Ну как какой? А вдруг ты просто соскучился?» — усмехнулся Илаюни. «И не сумел сочинить другой подходящий предлог?» «Ты меня недооцениваешь. Подходящих предлогов я могу сочинить сколько угодно. Например, я соскучился». «Как тебе такая лихо завернутая интрига? По-моему, вполне ничего». «Никогда не устану удивляться, как у тебя получается, будучи таким невыносимым человеком, оставаться настолько забавным. Думаю, только поэтому я и все остальные соглашаемся тебя терпеть». «Спасибо», — серьезно сказал я. «Не знаю, как насчет остальных, но что ты меня иногда терпишь, это мне крупно повезло. Все, уже ухожу». «Еще минуту», — неожиданно попросил Илаюни. Я-то думал, он на радостях пустится в пляс. «Хочу, чтобы ты понял меня правильно. Магия обитателям Харумбы, конечно, недоступна, но это не означает, будто они вовсе не способны влиять на тех, кому приснились. Я, как ты мог убедиться, довольно много знаю о сновидцах и сновидениях. Так вот, на сновидцев очень легко воздействовать. Звуком голоса, ритмом дыхания, прикосновениями, да просто выражением лица. Практически чем угодно, особенно если знаешь соответствующие приемы общения. У нас в Уандуке они настолько ни для кого не секрет, что некоторые давно стали частью повседневных правил хорошего тона, а у вас в Соединенном Королевстве их знают немногие и берегут от чужих, как великую древнюю тайну, что само по себе довольно смешно. В общем, имей в виду, сновидец — существо чуткое и изменчивое. Это его сильная и одновременно слабая сторона. Поэтому большинство спящих так легко учить, лечить, воспитывать, уговаривать, словом, подчинять своей воле. Ясно тебе? Да. Похоже, это знание тебя совсем не обрадовало. Не обрадовало, согласился я. По правде сказать, практически подкосило. Но я все равно тебе благодарен. Всегда лучше знать, чем не знать.